Если ты мужественно подвизаешься против покушающихся похитить труды делания твоего, тщеславные помыслы, то смотри, чтобы, ухитрившись, не подкрался снизу и не уронил тебя блудный помысел. Но, приводи в порядок свой помысел, внимай, чтобы не просмотреть тебе попутного ветра и снаряд иметь в готовности и спасти корабль, введя его в пристань жизни. Кто, посадив у себя смоковничное дерево, оставляет без присмотра плод его, тем паче должен наблюдать за чистотою и целомудрием. Или кто, укушенный аспидом, не остерегается приближаться к норе его? Если же по угрызении вложит он руку в нору его и в другой раз будет угрызен, кто тогда виноват в смерти? Ядовитое или животное, или не поостерегший себя человек? А ты выразумей сказанное. Вредно монаху разделять общество с женщиной, а к девственнице вовсе не приближайся, ежели только есть еще в тебе мысль о плотском. Монах, который вместе с женщинами проводит время за вином, ничем не разнится от кидающегося в огонь, бегай встречи с ними, как серна бежит от тенет. Охраняй непорочность тела своего. Если сохранишь ее по любви ко Христу, то удобно возможешь преуспевать во всякой добродетели. Обитающий в тебе Дух Святой возрадуется от тебе, что ты свой храм Божий наполняешь благоуханием чистоты и правого изволения и укрепит тебя на всякое дело благое. А к преуспеянию в добродетелях и божественной чистоте имеешь следующие три пособия: воздержание чрева и языка и обуздание ока. Все их три надо держать. Если сохранишь, положим, первые два, а глаз не сохранишь от скитания, то не приобретешь прочной чистоты. Как разломанный водопровод не удержит в себе воды, так рассеянное око не удержит целомудренного ума. Не назирай чуждые доброты, и ум твой да будет пригвожден к страху Божию. Не должно монаху с особенной тщательностью мыть тело или ноги. Как сластолюбцы в изяществе тела и одежд ищут себе удовольствий, так подвижник благочестия противоположным всему ополчается на сопротивников. Немала борьба между святынью, чистотою и скверной. Содействующие нам в осквернении внушают такую мысль: «Никто тебя не увидит, чего боишься?» А содействующие нам во святыне возражают им: «Бог видит, и ангелы его с тобою. Как же говоришь, кто тебя видит?» Искуситель продолжает: «Где они, пока никого здесь не видно?» На этом содейственники святыни прерывают его: «Не видишь? Правду сказал ты. Ибо написано: ослепи их злоба, создавай око, не смотряет ли? Где укроешься от Бога?» Вот что вложи себе в помысел, и грех не будет более владычествовать над тобою, и печаль греховная не постигнет тебя, но придут к тебе радость и мир о Духе Святе. Храни чистоту тела своего, Господи, как драгоценную жемчужину. Не щеголяй одеждами, взор обращай долу, а душу — горе. С юношей не доходи до вольного обращения, а с женщиной говорить лишнее дело. С отроком не дли беседы и не входи в сообщество с упивающимися и смехотворцами, но весь пребывай в страхе Божьем, помни заповедь апостола: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Бывает, что лукавый влагает такую соблазнительную мысль: «Ежечасно тревожит тебя блудный помысел. Долго ли тебе нести это беспокойство и терпеть? Удовлетвори плоти, чтобы не быть в борении, после покаешься. Дело это неважное». С трезвенностью отвечай ему: «А кто мне скажет, что если растлю плоть свою, то найду время к покаянию и не буду повлечен вместе с делающими беззаконие? Ибо наше житие сень есть на земле. Если же так случится, то согрешить мне не то же ли будет, что взять меч и самому себя убить? Да и как ты говоришь, что дело это неважное? ибо вижу, как высоко чествуются неподдававшиеся сему влечению, и какими бесчестными имеются поблажавшие ему. Иосиф восхваляется из рода в род, и на небе, и на земле, а египтянка предается осмеянию. Сусанна целомудренная прославляется, а похотливые старцы на все роды оставили по себе недоброе имя. Как еще говоришь, что удовлетвори однажды и успокоишься? Не знаешь разве, дьявол, что зверь, если привык к плотоядству, чаще удовлетворяет сей страсти? А ты хочешь меня уверить, что если удовлетворю похоти, то она не будет меня более беспокоить? Господь да запретит тебе, лукавый злокозненник, ищущий подобно льву поглотить душу мою. Сладкое твое горько, внушение твое глубина зол, посулы твои исполнены смерти и пагубы. Ты внушаешь мне грех, который обнажит меня от благодати Господней и оскорбит Духа Святого, им же знаменовался я в день избавления. А говоришь, что это неважное дело? Ты подущаешь меня, да уды Христовы сотворю уды блудничи, чтобы в одно мгновение утратил я бессмертное богатство и сгубил освящение, без которого никто не узрит Господа. И это, по-твоему, ничего не значит? Ты подущаешь меня прогневить Господа, чтобы вон и страшный день пред страшным престолом судным услышать мне от Него праведного судьи, раб лукавый. Больше сластолюбивый, нежели боголюбивый, осквернил ты землю своими нечистотами и своими грехами. И это не важно? Не испытал разве ты сам строгости и неизменности страшного суда праведного Бога, который тебя и ангелов, согрешивших вместе с тобою, не пощаде, но пленницами мрака связав, предаде на суд великого дня мучимых блюсти? И говоришь, неважное дело? Ложь ты, лесть и пагуба. Ложью и лестью ослепляешь ты очи ума и ухитряешься смануть иных. Малое сие наслаждение предпочесть жизни вечной. Но мы, предав себя Господу, не боимся тебя. Господь наша крепость, Господь наше прибежище, Господь помощник и защититель наш. Демон блуда приводится в бездействие не только воздержанностью от снедей, но и воздержанием очей, еже не видите суеты. В оке рассеянно вращаемом есть уже блуд, о котором засвидетельствовал Господь: «Всяк живо зрит на жену, кое же вожделеть ее, уже любодейство с нею в сердце своем». Такое прелюбодеяние искоренит в себе, кто око обратит долу, а душу к Богу. А кто возобладал над чревом, тот возобладал и над взором. Страшный у нас предатель рассеянное око. Брань, возбужденная рассеянным оком, и в присутствии, и в отсутствии предмета разжигает душу похотью. Даже и во сне представляет предмет сердцу, потому что бесы живописуют искусительную вещь в мысли и занимают ум, возобновляя образ искусительного предмета, виденного прежде очами человека. Сего-то ради молился пророк: «Отврати очи мои, еже не видите суеты». Когда бес начнет начертывать в себе искусительный предмет и напишет в уме твоем красоту женщины, некогда виденной тобою, введи внутрь страх Божий и вспомни о спящих во грехах. Помысли о дне исхода своего, когда душа твоя будет разлучаться с телом. Представь тот страшный и в трепет приводящий глаз, который услышат неродевшие правде и не соблюдшие заповедей Христовых: «Отидите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Представь и червя неусыпающего, и муку нескончаемую. О сем помышляй и припоминай, и рассеется в мысли твоей вожделение наслаждения, как тает воск от лица огня, ибо бесы и мгновение не могут постоять против страха Божия. Кто не противится похоти, но дает очам своим свободно блуждать, тот, конечно, склонился уже умом пред страстями, и если бы не стыд человеческий, неоднократно растлил бы и тело. Почему, если не будет он трезвиться и постоянно иметь страх Божий пред очами своими, то не замедлит растлить и тело свое. Ибо за сим демоном, который учит глаза рассеянности, следует другой демон, который вещественно соделывает грех во плоти. Если и второй увидит, что первый успел развлечь душу и сделать ее рассеянную, тотчас начинает советовать, чтобы совершен был и плотской грех. Побежденному оком своим начинает он советовать нечто подобное сему. Вот в намерении ты согрешил и прелюбодействовал сердцем, заповедь уже нарушил, и грех преступления заповеди вменен уже тебе. Поэтому удовлетвори теперь похоти, ибо и сделать, и вожделевать одно и то же. Насладись, по крайней мере, своим вожделением. Но ты не верь его помыслам, по слову апостольскому, не неразумеваем умышлений его. Ибо сим хочет он уловить душу твою. Этому демону, советующему совершить беззаконный грех, надобно сказать: «Хотя пал я оком и прелюбодействовал сердцем, однако прелюбодейное сердце свое сокрушаю покаянными воздыханиями, и падшее око омываю слезами, ибо сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит». Если придет нужда дойти до селения, то не развлекай себя беседой с женщинами, иначе душа твоя увлечена будет подобно поглотившему уду. Трезвись тогда паче, потому что падение от тебя недалеко. Если будешь внимать себе, будешь как в пристани. В благоговении и страхе Божьем борись с искушениями. Бесстыдство — матерь блуда. Женщины, если увидят, что обходишься с ними вольно и говоришь о пустом, то, побудив еще к худшему, доведут тебя до падения. Но смотри и за тем, чтобы другие под видом сокрушения и благоговения не расслабили ума твоего речами своими. Некто из святых сказал: «Длят они речи, покушаясь преклонить тебя на страсть». Если приметишь, что какой-нибудь помысел влечет тебя на свидание с отроком или красивой женщиной, то знай, что приближаешься к вражьим сетям. Если и по вразумлении не делать этого, не оставляешь своего намерения, то знай, что ты уже опутан сетями, и нелегко тебе преодолеть сластолюбие. Скажешь ли: «Я не терплю от сего вреда»? Но возможно ли ходить по угольям горячим и не обжечь ног? Если хочешь быть целомудренным, храни воздержание и прерви вредные свидания. В какой мере приближается человек к тому, что производит соблазн, в такой мере невозможно сердцу его пребывать без смятения помыслов и воспламенения лукавых пожеланий, потому что видимое лицо и речи возбуждают его к страсти. Как губка, поднесенная к чему-нибудь влажному, раздувается и вбирает в себя влагу, так и человек, не твердый помыслом, если сближается или долго беседует с рассуждающими по-плотски, вбирает в себя вред. Посему, упившись сим, и без вина делается опьяневшим, и от того самого, что наполнен уже вредным, не принимает духовного слова. Желающему исправиться и утвердиться в чистоте, надобно крепко взяться за целомудренный помысел, плоть изнурять добрыми трудами и непрерывным памятованием о Боге, очистить мысли от всего худого и срамного. Через сие ум наш исполняется благодатью. Обитающая же в уме и обладающая им благодать Божия заграждает злокозненные врагам доступы к нему, когда они покушаются войти. Когда увидишь женщину благоразумную, которая блистает красотою, имеет светлый взор, сияющие ланиты и какую-то искусственную выразительность в лице, и она распаляет твой помысел и усиливает в тебе вожделение, размысли, что приводящая тебя в удивление земля, что воспламеняющая тебя пепел, и душа твоя перестанет неистовствовать. Приник ли помыслом на кожу лица ее, и тогда увидишь всю малоценность благообразия, потому что ничего не найдешь, кроме костей, жил и зловоний. Представь также, что она стареет, изменяется, умирает, и весь этот цвет опал. Рассуди, чем удивишься, и устыдись, и, устыдившись, принеси покаяние. Блажен человек, который имеет попечение угодить Богу, Тело свое хранит чистым, чтобы сделаться святым храмом Христа Царя. По доброй воле стал уже ты храмом человек. Будь внимателен к себе день и ночь, чтобы не растлился храм твой. И если сохранишь его чистым и благопотребным владыке твоему, то Дух Божий будет обитать в тебе и светить тебе паче и паче. Припаяшь себя верою, надеждою и любовью, и как сильный стань на стражу, охраняя храм Божий от всяких нечистых помыслов. Весь сделайся оком, непрестанно наблюдая и высматривая грабителей лукавого. А грабители сии, как скоро найдут кого расслабленным и рассеянным, всегда кидаются на него, чтобы растлить у сего жалкого телесный храм его, чтобы он не был уже благопотребен владыке. Будь же внимателен к себе, чтобы не оказалось, что ты сам принимаешь к себе этих грабителей лукавого, то есть нечистые помыслы и скверные пожелания. Корень похоти бесстыден, и если посекаешь его каждый день, то он прозябает каждый час. Вырви совсем корень похоти из сердца своего, чтобы не прозябало и не вырастало на ежечасно. Если тысячу раз посечешь ее, она двукратно большее число раз будет отрождаться, пока совершенно не вырвешь ее корня. Будь внимателен к себе, чтобы вместо святого и пречистого владыки не ввести тебе в храм скверного врага, и чтобы не был растлен храм твой бесстыдством сего врага ненавистника добру. Он бесстыден и упрям в своем намерении. Многократно выгоняешь ты его вон с упреком, но он бесстыдно усиливается войти. Если введешь его в храм свой, Бог оставит тебя, и храм твой преисполнится всякой нечистоты, зловония и мрака».